Братья и сестры, я благодарен Господу за возможность быть среди вас. Благодарю моего Господа, что вижу то, что вижу. Я хочу предложить вам одно место Священного Писания. Скажу его наизусть, а вы постарайтесь сказать, где это записано. В смысле, ну, что вы узнаете? Слова Иисуса Христа, я сразу же предупреждаю. Там сказано, Иисус Христос сказал эту притчу. Один стишочек я только лишь скажу, а вы мне скажите, что это за притча. У одного отца было два сына. Узнаете? Что узнаете? Блудный сын. Вы правы. Вы правы. Люди называют сразу же притча о блудном сыне. А обратите внимание, братья и сестры, эту притчу, кстати, я читать ее не буду, ее знают все. Эту притчу знают все, и ее назвали, эту притчу, притча о блудном сыне. А ведь там сказано не только за младшего сына, там и за старшего сказано, да? А старший мимоходом, как-то так его мало замечают. В общем-то, все равно заблудный. Все равно блудный сын. А почему не назвали притчу о старшем сыне? Притча о блудном сыне. И вы правы, ее так притчи все и называют. Ну, о чем там говорится? Ну, говорится о сыне младшем, как он повзрослел, взял часть имения, ушел, расточил, обеднел совсем, понуждался в отце, вернулся к отцу. Словом, все прекрасно, конец-то хороший какой. Но, братья и сестры, когда читаешь эту притчу, то невольно обращаешь внимание на старшего сына. Представьте себе такую картину. Сын в новой одежде, уже помыт, причесан. Ну, худощав, конечно, ведь он хотел кушать из корыта, где кушают свиньи, но никто не давал ему. Я представляю, что он похудел. Ну вот, он за праздничным столом. Отец дал ему милость. Не только за столом, мол, иди на кухню, покушай. Да нет, он пир сделал. Пригласил друзей и объявил праздником тут эту встречу. И на центральном месте сидит сын. И отец рядом. Какое торжество! Ах, если бы так вот ярко себе представить, какая необыкновенная любовь отца. Он посадил сына как героя. Встреча младшего сына с отцом. И вдруг к отцу приходят слуги и что-то на ухо сказали. Встревожился отец, встает, оставляет праздник и выходит за калитку. А там стоит старший сын. Сынок, что ты не входишь? Праздник у нас. А он дает обвинение отцу. Не желаю войти в твой дом. Я безукоризненно служил тебе с утра до позднего вечера. Вот сейчас только прихожу с работы. И ни разу не нарушал твоего повеления. Ни разу. А этот сын твой братья и сестры, он не назвал, а этот брат мой, сын твой, который расточил все имение, ты ему дал теленка, в общем, пир сделал. А мне даже и козленка не дал повеселиться с друзьями моими. Все работать, работать. А этот сын праздники ты устраиваешь в честь его прихода. А я все на поле и никогда не нарушал повелений твоих. Братья и сестры, думаю, что это несправедливое обвинение. Отец не согласен с сыном, говорит: «Сын мой, ты всегда со мною». Как красиво! «Всегда со мной, и все мое твое». А брат твой, обратите внимание, не говорит о «сын мой». Если старший говорит «сын твой», отец говорит «брат твой». Он пропадал и нашелся, умер и воскрес. Радость ты какая, с ночи. Войди в дом, в мое имение. Садись рядышком, давай попразднуем вместе. И я не знаю, какой результат. Мне представляется, уж если описывать эту притчу, то взял его за руку и повел его к младшему брату. И хотелось бы думать, что сели за столом и радовались вместе. Да, в этом случае можно назвать притча о старшем сыне. Притча о старшем сыне. Ну, наверное, тоже что-то не хватает. Наверное, не о младшем, не о старшем. Самое-то главное, братья и сестры, притча о необыкновенной любви отца к двоим сыновьям, и старшему, и младшему. Необычайно любит и младшего, и старшего. Ну, как-то так эта притча составлена, что все хором называют притча о младшем там или о старшем сыне, а отец в тени. В тени. Вот знаете, едешь по автобану, ну, ночью, когда темно, и вот эти объявления, как у вас по-вашему, шильды, да? Шильды, да. Ярко светят. И видишь, куда ехать, влево-вправо, там какие города или поселки, и видишь. А он не светящийся, шильд этот. Где-то прожектор яркий стоит, но так его ставят, чтобы его не видно было, чтобы глаза не слепил. Вот не знаешь, где источник света, но он так направлен, этот источник, и видно то, что высвечивает, да? А его самого не видно. Вот мне почему-то эта притча вот так представляется, настолько ярко высвечивает Господь отношение и к младшему сыну, и к старшему сыну. И вот когда читают эту притчу, просто даже и не замечают источник богатства и особой любви Бога к человеку. И если вот смотреть на эти притчи с этой точки зрения, то скажу вам, все притчи, можно сказать, они о любящем Боге. О любящем Боге. Притчи о десяти девах, О чем эта притча? О пяти мудрых и пяти неразумных. А главное, это суть вся, что эти 10 дев, они ожидают Господа в своем пришествии и ожидают его как любящего Бога. Да кто-то дождется, кто не дождется, кто-то опоздает, кто-то будет не готов, но в целом-то не за эти вот столько девиц, а главное за Бога, за Иисуса Христа, который придет за своей невестой. Знаете, вот за какую притчу не возьмешься, и везде видишь любящего Бога. Место Священного Писания, которое мы сразу же прочитали с вами, у одного отца было два сына. Это совсем немного. Два. Это небольшая семья. А хлопот? На всю жизнь хлопот. Много хлопот доставили эти два сына. Позвольте мне еще одну притчу привести, где необычайная любовь Божья. И то же самое притча о неверных виноградарях, ну, которые были поставлены в виноградники, охранять виноград, ну, все делать необходимое, а потом отчитаться. А сам удалился в далекие страны. А потом присылает владелец этого виноградника своих слуг. А их некоторых бьют, а некоторых убивают. Ну, словом, чувствуют себя хозяевами. И хозяин посылает сына своего. Постыдятся моего сына. Как только лишь работники увидали сына, вы думаете, постыдятся? Нет. Вот этот сын, он будет хозяином этого виноградника, да не будет этого. Пойдемте, убьем его. И убили. И вопрос задается. Как вы думаете, что Бог сделает с работниками? Как вы думаете, братья и сестры? Как вы думаете, что убили сына? Что теперь хозяин сделает с работниками? Там написано. Конечно, по всей строгости накажет. Это логика говорит об этом. Это понятно. Но я хочу сказать, братья и сестры, в этом-то и суть великой любви Божьей. Христа казнили. Он умер. Его положили в гроб, и камень привалили, и печать поставили. Вопрос. Все, что мог сделать человек. Воскресить он не может, а убить специалист. И вот как великое дело сделали, положили в гроб, поставили печати и солдат поставили, чтобы не было воровства какого или кто там. Но что эти солдаты? Когда пришел ангел, снял все препятствия, и Христос воскрес. И все разбежались, и пали, как мертвые. Ну, что теперь делать, братья и сестры? Что теперь делать с теми, которые казнили? Что теперь делать? Конечно, что Иисус Христос захочет, то и сделает. Я когда был молод, юношей был. Конечно, я любил Господа по-юношески, страстно. И читал вот эти картины, когда Иисус Христос входил в двери закрытые из опасения от иудеев и говорит: «Мир вам!» и показывал раны. И все умиротворялись. Радость была великая. И я по-юношески думал, вот было бы интересно, если бы он пришел в Синедрион, где председательствует Каиафа или Анна, и в закрытые двери вошел бы и сказал бы. И тут осекся, думаю, а что бы он сказал? Братья и сестры, что бы он сказал? Неужели он поднял бы руку и сказал бы: «Мир вам»? Да нет мира нечестивым! Нет мира нечестивым! Скажите, кто первый узнал из иерусалимлян, что Христос воскрес? Кто? Каиафа. Это к нему, прежде чем женщины побежали сообщать апостолам, воины прибежали к Каиафе и говорят о беде, которую они видели. Не сумели они охранять. Воскрес! Каиафа не побежал, как апостолы побежали к гробу. Он не стал проверять это свидетельство, которое солдаты принесли. Он сразу же сообразил, Каиафа: «Не беспокойтесь, все я сделаю. Только я вас попрошу, вы расскажите всем, что мы заснули, пришли апостолы, ученики его, и украли». Солдаты говорят: «Да как же так? Нас же казнят за это! Мы же охранять должны были! Да мы и не спали!» «Не беспокойтесь! Если будут неприятности, я все сделаю, все будет хорошо». Значит, он знал, кому взятку дать, кому с кем договориться, словом, все будет хорошо. Вот так и распространилось, солдаты так и сказали. Я хочу сказать, что Каиафа первый знал, что Христос воскрес, самый первый. И сразу же планы созрели, как бороться теперь с воскресшим Иисусом Христом. Как бороться? И до сих пор борется. Распространилось, написано, сказано, распространилось, что его украли, даже, говорит, до сих пор. Лишь бы что-то говорить. Воскрес. Воскресший Христос. Итак, думаю, ну как же, если бы Христос вошел в закрытые двери перед Синедрионом, ну, что же он бы сказал? И я стал думать. Я стал со своими приятелями, со своими братьями или сестрами, молодежью, стал советоваться, спрашивать: а как вы думаете, если бы он вошел? Как вы думаете? И никто разумного ответа дать не мог. Страшно было. И вы знаете, я пришел к выводу, что если уже вошел бы Иисус Христос, и что сказать, вот я, и только суд надо совершать, только суд. Но Христос не вошел в закрытую дверь, мог бы это сделать, удивить их, мог бы, но тогда слова суда надо было бы произнести и исполнять этот суд, судить. А Христос сказал: а я не пришел судить, Я пришел спасать. Слова мои, они будут судить вас в последний день. А пока живите, пока совещайтесь, пока стройте планы, а я подожду приговор выносить. Ну, скажите, братья и сестры, что можно сказать о решении Иисуса Христа? В каждом решении есть любовь, удивительная забота. И вот воскресший Иисус Христос является для отчета от к Отцу своему. Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Так женщине он сказал. И вот с великим трепетом и великой радостью ангелы сопровождали Иисуса Христа, когда он пришел на землю. А не сомневаюсь, об этом Евангелие молчит, а я не сомневаюсь, когда Христос пришел к Отцу Небесному, в небесные обители, откуда и не шел, не сходил. Какая великая радость всех небожителей! И встречали его как великого победителя. А он пришел перед Отцом Небесным. Я почему-то представляю себе, да, я тоже представляю скудно, сквозь как бы гадательное стекло, как написано, да, смутно, но представляю. Он поклонился Отцу Небесному и сказал: «Отче, я исполнил волю твою, и у меня будет просьба». Сын стоит перед Отцом со своей просьбой, братья и сестры. Он шрамы на теле не прошли. Я благодарен Господу, что эти шрамы остались навсегда на теле Иисуса Христа. Эти шрамы мне во веки веков будут напоминать, как я достался Иисусу Христу. И вот он стоит перед Иисусом Христом и просит. О чем? А вот написано, о чем просит. Я пойду к Отцу моему и умолю его, чтобы он послал Духа Святого на землю. И он напомнит, Дух Святой, все, что я говорил вам. Представьте себе, несколько дней назад казненный и ныне воскресший. Вот так вот мир так озлобился против Иисуса Христа. А Христос явился перед Отцом Небесным и умоляет: «Отче, пошли Духа Святого на землю». Как сказано, я умолю Отца. Не сказано, я попрошу Отца. Не сказано, я посоветую Отцу моему послать Духа Святого. Не так сказано. А сказано, я умолю. А это что такое? А это значит, умолю – это высшая мера просьбы. Вот я прошу тебя, Валентин, ну дай мне, вот дай мне. Ну, да не могу, мне самому нужно. Я буду тебя умолять, а ты все-таки дашь мне. Умолять, милый. Не откажи, пропаду, если не дашь, и еще какими-то словами, и расплавится твое сердце, и дашь. Я условно, вы понимаете, надеюсь, меня, если уж умолять, то не выдержишь. Вы помните, у Якова было 12 сыновей. Как с Иосифом поступили? Он пережил это тяжело, пережил. Но Вениамин еще оставался. от любимой жены, младшей, которым дорожил он. И 10 сыновей пришли и сказали: «Строгий царь в Египте!» И он потребовал, чтобы мы пришли за хлебом к нему, с Вениамином. Отец говорит: «Ну зачем же вы все рассказали, что у вас есть еще брат Вениамин? Зачем эти подробности? В тайне бы оставили вы». А сыновья говорят: «А он все знает, он говорил с нами как знающий. И не отдал он сына своего Вениамина». А сыновья умоляют: «Да не можем мы идти без Вениамина, там и в залог одного сына оставил царь Иосиф». А пришли тесные обстоятельства, Иосиф согласился, простите, Иаков согласился Вениамина отдать, хотя трепет сердечный был, но все-таки куда же деваться? Надо идти в Египет, а без Вениамина нельзя. Я хочу, братья и сестры, обратить особое внимание, что Иисус Христос умолил Отца Небесного. Нет, Он не просил покарать живущих на земле за то, что распяли Его и причинили так много беды. Нет, совершенно нет. Он за Духа Святого, за третью личность Божества, который не меньше почета, не меньше чести и величия на небе. Мы мало имеем представления, но это личность, третья личность Божества, и посылает Духа Святого на землю, на ту землю, которую не приняли Иисуса Христа. Помните, к своим пришел, и свои не приняли Его. «Меня били в доме любящих меня». Били меня в доме любящих меня. И он вместо того, чтобы как-то рассчитаться с теми виноградарями, которые убили сына, посылает и Духа Святого. Нужно было умолять Отца. И Дух Святой через 10 дней был послан. Сколько праздников, сколько радости, братья и сестры, я хочу порадоваться с вами, что Отец Небесный согласился послать Духа Святого. А как люди поступают по отношению Божества? По отношению Иисуса Христа уже путь пройденный, 33 года он прожил, а Дух Святой? Вы знаете, Дух Святой – это нежная личность. Если кто похулит Духа Святого, не простится никогда эта вина. А убивают Сына Божьего, прощается. А за Духа Святого не прощается. А как обращается с Духом Святым? Дух Святой подходит и к вам, ко мне. Он обличает, он напоминает, иногда стыдит. Напоминает: «Ты так вот лег спать и даже не осознал вины своей и не помолился о прощении грехов твоих вчерашних, твоих похождений некрасивых. Ну как же так, ты встречаешь завтрашний день, входишь в завтрашний день, не думая о вчерашнем отношении к Богу, а тебе безразлично. Грубеет постепенно сердце человека, а Дух Святой продолжает стучаться. Ты не знаешь, как отвлечься, идешь в какое-то общество, где больше музыки, больше пляски, там как-то ситуацию меняешь, чтобы как-то отвлечься, забыться о вчерашних нехороших похождениях твоих. А Дух Святой продолжает тебя преследовать. Скажите, за что такая ненависть к Духу Святому? Его угошает, его оскорбляет. Так написано. И не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Не угошайте Духа Святого, если Бог возбуждает вас добрые чувства. Бережно относитесь к моему детищу, как бы третьей личности божества, в целом к Богу. Третья личность божества. Как мы относимся, братья и сестры, к Духу Святому, который вот уже скоро 2000 лет странствует. Он не забыт Богом, нет. Он выполняет поручения, которые дано ему, нет. Он не себя проявляет. Он напоминает о том, что говорил Иисус Христос. Делает это добросовестно, но он не постоянным скитальцем будет. Очень близки дни, когда Дух Святой покинет землю. Не вечно ему скитаться в этом мире. Никак нет. Не вечно. Не все время. Если Иисус Христос прожил на земле 33,5 года, а Дух Святой, я не знаю сколько, ну, около 2000 лет. Чуть меньше, чем больше, не могу сказать. Но около этого исчисляется, ну, почти 2000 лет. Ах, сколько оскорблений, сколько непослушных он встретил на своем пути. И в то же время, сколько святых мужей и жен облагородил он. Как вдохновлялась церковь, шла на страдания. Это Дух Святой вдохновлял, когда казнили наших братьев и сестер в прошлых столетиях, тысячелетиях. Да и что говорить за тысячелетия, когда в наше поколение тысячи жизней отданы благородных, святых, изгнанников. Ведь вы-то знаете, у многих из вас отцы умерли в Тутармии, у многих из вас или деды. Уж что-что, а ваша аудитория знает родство, которое только лишь единый Бог знает. Никем, всеми забытые могилы, свалки наших отцов. И мой отец где-то. Еще. И мой отец где-то в Свердловской области, где-то на кладбище. Мой сын 3 года тому назад, он из архива поднял документы, где похоронен мой отец, его дедушка, и поехал туда. то местечко, где был лагерь. Этот лагерь до сих пор существует. И в лесу отведено специальное место, где заключенных хоронят. Он безрезультатно, конечно, ходил там по снегу, отрывал, рыл снег там, чтобы, может быть, столбик какой-нибудь найдет. Да все бесполезно, если 50 лет назад какой-то столбик поставили. Там фамилии даже нету, там просто номер человека, условный номер, который записан в книге памяти у них где-то в администрации. И этот номер на столбике. Вот и все. А те умершие, которые за имя Господа Иисуса Христа, вдохновленные Духом Святым, отдавали жизнь свою. Я помню, как мой папа уходил в тюрьму, улыбаясь, говорил: «До встречи пред престолом Божиим, деточки, мы встретимся и порадуемся». А мы в детском воспринятии это прощание принимали как праздник. Мы уже с детской фантазией была, какая будет радостная встреча. А мама, мы говорили на встречу еще здесь на земле, мама говорила: «Нет, детки, вы не рассчитывайте. Папы на земле больше вы не увидите». Она знала, что шел 38-й год. Она знала, что всех сотрудников той церкви, в которой был папа, всех уже расстреляли. И только лишь они удивлялись, почему так долго не забирали моего отца. Ну, у Бога свои планы, свои планы. Я только лишь хочу сказать, как все просто сказано. Иисус Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого, и Дух Святой довершит то, что я не довершил. Он напомнит все, что я говорил». А Дух Святой вот так и ведет нас. И знаю, что здесь и собрались для того, чтобы... Потому собрались сюда, потому что один Дух Святой напоминал, влечет нас к обществу народа Божьего, святым и искупленным дитям. Я, братья и сестры, готов был бы уже и заканчивать. Я готов был бы заканчивать, но скажу, что в каждой притче, которую мы читаем в Священном Писании, она говорит нам не только заблудного сына, это так, конечно, заблудного тоже, и за старшего тоже, а в целом говорит о безмерной любви Божией, когда взор отца вот так вдаль туда смотрит, не придет ли сегодня сыночек. И, наконец, дождался. А потом за другим идет, и с тем забота своя, но уже немножко другого характера, но суть все равно уговаривает войти в калиточку и присоединиться к той радости, которую имеет отец. Братья и сестры, Отец Небесный радуется и подвигу Сына Своего, и подвигу Духа Святого. Это тоже подвиг. Ах, сколько оскорблений Дух Святой имеет в этом мире, в каждом поколении. Народ развращается, доброго слова не принимается. То, что святые порывы, которые побуждения, которые Дух Святой дает, скажите, в Всеми он принимается-то. Да за всех не говорите, за себя скажите. Скажу иногда, вот так вот, приходишь домой уставший, смотрю, уже час ночи, ложусь спать, а потом думаю, а я же хоть несколько слов в молитве надо сказать, хоть уставший. Дай-ка я прочитаю Священное Писание. Да нет, завтра прочитаю. Да нет, открою один стишочек, вот здесь, любой, который встретится, и уже будет приятно. И заставлять себя надо. Нажимаешь кнопочку, лампа зажигается, открываешь Библию. И один стишочек прочитал, а потом увлекся и не заметил, как 3 часа приблизились, а я еще не ложился, и сон ушел, и встревожно сердце, и хочется понять что-то, и наслаждение получаешь. Скажите, кто влек к этому стишку? Кто? Дух Святой. И как хорошо, когда мы послушны. Дух Святой в другой раз побуждает нас к молитве. И вдруг в середине ночи пробуждаемся, и сон куда-то исчез. В самый раз склониться у кроватки своей и Богу помолиться. А человек приобретает в аптеке снотворные таблеточки и не спится, идет за водичкой, чтобы проглотить таблеточку, а может быть две, потому что одна уже не действует. Глотнет, опять головку на подушку и ждет, когда таблетка начнет действовать. Ну зачем? Зачем бы не сделать так, как Дух Святой подсказывает тебе помолиться Богу? И сон был бы приятный, и побуждение бы Духа Святого, который есть, ты выполнил бы. А кто-то сильно порой нуждается. Я скажу вам, был такой момент в моей жизни, когда я молился Богу, это было в 80-м году, в сентябре месяце. А давай я в руки возьму, да и все, все тут без проблем нет. Ну, ладно. В первой половине сентября в 80-м году, ну, в Свердловской тюрьме. Ну, я вошел в камеру, там народу было, конечно, много, пересыльная камера, большая, наверное, больше 100 человек, я не считал, но большая, двухъярусные нары. Ну, я преклонил колени, помолился Богу: «О, Святой Отец, давай проходи сюда, вот, на, ну, положили меня, ну, там негде, ну, если только под нары идти». Положить матрас свой. А с матрасом входишь в камеру. Ну, положили, раздвинули там. Я положил на нары свой матрас. И сижу, размышляю. Подходят двое. Ну что, Святой Отец? Новичок? Нет, у тебя строгий лагерь, так ты не первый раз. Я говорю, да, третий раз. Ты что, священнослужитель? Да. Ну, деньги-то где прячешь-то? Да о каких деньгах речь, разговор идет? Нет у меня денег. Тебе 5 лет дали? Да. Знаешь что? Если тебе невыгодно, если нету денег, тебе, ты бы и не получал бы 5 лет. Значит, тебе выгодно. Значит, есть у тебя. Да, ребятки, ну нету, поверьте мне. Ну ладно. Давайте поверим, все-таки он верующий человек. Ну а церковная касса, ты знаешь где? Знаю, конечно, знаю. Ну и скажи, где. А вот этого я вам не скажу. Да скажешь. Нет, не скажу. Ты знаешь, мы ни одного еврея встречали. Все говорил. Когда горячий утюг был у нас. Ну, все было. Да и тебе создадим условия тесные. Скажешь. Я говорю, ну, знаете, спорить я с вами не буду. Все, что я вам скажу, вам, что я никогда не скажу. А теперь больше меня не спрашивайте. Если говорите за тесные обстоятельства, ну, пожалуйста. Но больше вы меня не спрашивайте. Ну, а знаете, блатные люди, так вот, чтобы на народе показаться, что они уступили, такого нет. Но там простые мужики, там, чтобы видели их силу. Ну, намылили полотенце длинное, большое, накинули мне на шею и начали растягивать. Ну, что обычно после этого? Ну, теряешь сознание. Ну что, будешь говорить? Ведь затянем до конца и не отпустим. Ты понимаешь? Смерть тебе. Ну что, я буду говорить, нет, нет, нет, да я ничего не стал говорить. А они то затянут, то отпустят, то опять затянут. Теряешь сознание, когда затягивают, а когда отпускают, приходишь в сознание. И вы знаете, устаешь от этого. Нет, оно не страшно. Это страшно тем, кому страшна смерть. А когда... Думаю, затянут, не отпустят, и увижу Господа моего и всех святых. Ах, как это хорошо! И я даже подумал, ах, опять отпустили, и опять. А я прихожу в сознание, когда отпускаю. И знаете, только успеваю помолиться, Господи, положи на сердце кому-нибудь помолиться. Положи на сердце. И я знаю, что Дух Святой кому-то побуждение дает в молитве. Это особое обстоятельство. И крик души. Нет, крика не было. Ну, вот так вот взывал Господу. Я только успеваю сказать, а тут опять на растяжку пошло. И опять теряешь сознание. Это было... 6 вечера до 10, 4 часа подряд они занимались этим упражнением. Ну, конечно, напряжение было, безусловно, но дух спокойный был. И они оставили все это и ушли от меня. И полотенце мыльное такое сырое оставили, так висело на шее. А я, видно, потерял сознание, а когда они отпустили, я не пришел в себя. Я просто крепко заснул, усталый, а у меня сон-то крепкий-крепкий. Я когда ложусь спать, я не помню, когда голова касается подушки. То есть сразу же сон приходит, слава Богу. И сейчас то же самое, у меня благополучно с этим. И я крепко-крепко заснул. Просыпаюсь 6 часов, подъем, все должны просыпаться. Я сразу вспомнил, а у меня уже полотенце высохло, а знаете, когда мыльное полотенце высыхает, оно как хомут, жесткий такой. Ну, снимаю и говорю, где те ребята-то? А смотрю, сидят в карты, играют на полу. Я кидаю им полотенце, ребята, полотенце-то надо забирать свое. Иду, помылся. Все в порядочке, холодной водичкой. Там кран есть умывальник. Да, в камере. Ну и так, бодренький духом, так, и скажу вам, день прошел хорошо. А очередной вечер, в 6 вечера поужинали, и двое опять ко мне подсаживаются, вчерашних. Ну, святой отец, думаю, что опять? Ну, святой отец, что ты можешь делать? Ну, что я? И я говорю, я священнослужитель. Ну, что ты делаешь? Ну, понеси, да справляешь? Ну, справляю. Почему нет? Справляю. А вот молиться умеешь? Ну, конечно, умею. Ну, я говорю, и проповедовать умею. Давай проповедь. Я говорю, Каля, сейчас? Ну, сейчас. А где? Ну, прямо в камере. Вот иди, вставай у стола. Там есть стол, где в домино играли. У стола. И проповедуй. Я говорю, а как проповедовать-то? Люди в шапках. Один встает, говорит, а ну шапки снимайте. Святой проповедовать будет. Я говорю, и курить не надо. Прекращайте курить. Я знал, что точно не будет кто курить. Иначе судьба моя вчерашняя будет у этих людей. Братья и сестры, что мне оставалось делать? Я вставал туда, за этот стол, из 4, простите, с 6 вечера до 10 вечера я говорил слово. Нет, не потому, что мне обязательно было тянуть. Я вот так вот получилось. Я коротко-то не умею говорить. А говорил я, помню, хорошо помню, на тему «Отче наш». Молитва «Отче наш». Ах, так было хорошо. Я помолился. В конце объявили отбой, 10 вечера. А ребята говорят, эти двое, ну а когда конец-то будет? Я говорю, так конец завтра? Ну давай до завтра. И скажу вам, я там был 21 день, 3 недели ровно. И весь 21 день я проповедовал с 6 до 10 вечера. Я знал, почему. Нет, нигде больше, по всем тюрьмам такого не было нигде. А я знал причины, почему. За все надо платить. Вчера было заплачено, и Бог открыл пути, открыл широкие двери для проповеди. Каждый день менялись. 15-20 на этап возьмут, новый этап пригоняют, люди менялись, а 20 дней проповеди все продолжались. Откровенно вам скажу, я уже устал, и я хотел скорее бы уже уйти отсюда. Ну, 21 день был. Когда я освободился из дома, простите, из лагеря, я через 7 лет вернулся домой, и меня сестра одна подходит и говорит, Михаил Иванович, постарайся напрячься в памяти своей. В середине сентября точно даты не помню, но в 80-м году, в первой половине сентября, я... Что с тобой происходило? Скажи мне, пожалуйста. У меня сердце ёкнуло, да неужели это та женщина, которая молилась за меня? А что произошло? Что-то, почему вы спрашиваете? А вот в такой-то час я прилегла отдохнуть, но не могла. И побуждение персонально за тебя молиться и умолять Бога. И я молилась. Я записала дату и часы, И да, понимала, что когда ты вернешься, непременно спрошу, что с тобой было, чтобы узнать, молитва моя услышана или нет. Я когда познакомился с датой и с часами, это как раз точно с 6 до 10 того времени, ну, когда все это было с этим полотенцем. Но и как хорошо, что эта женщина, сестра наша, отозвалась. А я-то думал, это действие Духа Святого, который никого не осудит, но обязательно подойдет каждому сердцу, что-то напомнить, что-то поправить, кому-то помочь. И этой сестре нашей подошел и сказал, помолись за такого-то. И она стала молиться. Как хорошо, что снотворное не стала принимать. Или еще что-нибудь такое. Или машинально, формально выполнила. Ну, Господь, благослови. Все. А вот усердно принимала участие в борьбе, в той бранной битве, ну, которой приходится применять. Ну, братья и сестры, и в вашей жизни полно примеров, когда Дух Святой подходил к вам и что-то напоминал, может быть, в форме обличения, но такого скромного и красивого, чтоб никто не знал, только ты, и только лишь в тайне души, и влёк всегда к доброму, святому и чистому. Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Утешителя. Он столько Христос пережил от этих людей, столько неблагодарных сердец. За что вы хотите побить меня камнями? За что? Спрашивает он. И вот ради этих жестоких людей он посылает Духа Святого. Я не мог достучаться до сердец от их, а Дух Святой выполнит эту миссию. Он, вернее, будет продолжать выполнять ту миссию, которая поручена мне и которую я выполнил. Милые мои, всему, что есть начало, есть и конец. И Духу Святому очень скоро придет время переселения на небо. Как Иисус Христос, выполнив в своем деянии, выполнив поручение Отца Небесного, пришел с отчетом перед Отцом, так и Дух Святой вскоре предстанет пред Отцом Небесным с отчетом, но Он придет вместе со всей Церковью, с нами придет, с нами Он приведет с собой, потому что если Духа Святого нет на земле, нам сделать нечего, вы понимаете, братья и сестры? И все возьмутся с земли, кто запечатлен Духом Святым. Вот суть вся в чем. Я хочу порадоваться, братья и сестры, вместе с вами, что любая притча, можно ее назвать притча о добром сеятеле, может, о рыбаках, притча, которые закинули небо, и по разного рода поймали рыбы. Это тоже там забота о Бога нашего. В том числе и притча, которую мы условно называем Притча о блудном сыне. Вы правильно сказали, что она так и называется. Но в целом это притча о любящем отце по отношению двух сыновей, и старшего, и младшего. Кто бы ты, кто ни был ты, ты старший или младший, ну, равно доставляешь переживания, кто больше, кто меньше. А притча о любящем отце, то одного ждет, то второго уговаривает. Ах, как заботлив наш Господь! Но что, я уже подошел к концу. Брат Александр, что мне делать? Я к концу иду. Молиться будем? Хорошо, помолимся Господу, братья и сестры. Скажем, милостивый Иисус Христос, благодарю Тебя, что Ты так позаботился, ну, о нас всех. Не осудил даже Каиафу с Анной и не вошел к ним творить суд. А знаете, какая любезность, удивительная любезность, братья и сестры, не Христос воскресший вошел в закрытую дверь, для него это было бы, никакой проблемы не было бы. А знаете, что произошло? Ввели Иоанна и Петра в этот кабинет для того, чтобы суд-то не совершить, а все-таки слово истины сказали. Позволительно ли нам слушать человеку более, нежели Бога? И опять говорят о воскресшем Иисусе Христе. А Каиафа с Анной как поступили? И били их, сказав, что больше о воскресшем ни слова. А Дух Святой побуждал Петра, Иоанна, говорите с Каиафой. И ни слова суда нет. А вот так любезно напомнили о воскресшем Иисусе Христе, который, а теперь они везде будут говорить о воскресшем Иисусе. Это не нравилось Каиафе. Но как хорошо, что Христос воскресший не вошел туда с решением суда. Приговор будет непременно, и дела их идут вслед за ними. Своими словами человек оправдается, своими осудится. Милые, Дух Святой и над каждым из нас работает. Тот Дух Святой, который с таким благоговением Отец Небесный отпустил Духа Святого, послав на землю. Но не все время Вениамин был в Египте. Он пришел торжественным, сказав о том, что Иосифа мы видели на престоле царском. И с ним пир был великолепный. Отче, и тебя ждет Иосиф, восседай на престоле. Дорогие, Иисус Христос сказал самое главное, ради чего Он и пришел сюда на землю. Отче, хочу, чтоб там, где я и они были. Он знал, о чем говорил, когда такую молитву совершал. А это его желание, и оно имеет отклик в наших сердцах, и мы непременно будем там, где Христос. Тем более Христос сказал, я вас сиротами не оставлю, я приду за вами, чтобы и вы были, где я, только место приготовлю вам, место вечного обитания с Богом, человека с Богом, нашего общения. А Дух Святой готовит почву для того, чтобы мы, пробуждая в нас святые, добрые чувства расположения человека к Богу, да будет имя Господне благословено. Аминь. Помолимся Господу. Владыка Господь и Бог наш, благодарю Тебя сердечно, что Ты все сделал для нашего спасения и умолил Отца Небесного, и Он послал Духа Святого на землю. Помоги быть послушными к веянию Духа Святого, никогда не угашать, никогда не оскорблять Духа Святого, чтобы имя Твое было всегда величаемо в нашей жизни. Аминь.